В нескольких случаях людей, переживавших и абсолютное сознание, и пустоту, посещало прозрение, что два этих состояния, несмотря на свою кажущуюся эмпирическую несовместимость, по сути тождественны и равнозначны. Эти люди, по их словам, наблюдали, как творческое космическое сознание возникало из пустоты или, наоборот, возвращалось в пустоту и исчезало в ней. Другие переживали эти два аспекта абсолюта одновременно, отождествляясь с космическим сознанием и в то же время осознавая его сущностную пустоту. Переживание пустоты как источника творения также может быть связано с осознанием пустоты, лежащей в основе материального мира. Осознание пустоты повседневной реальности есть главная идея одного из самых важных духовных текстов махаянистского буддизма – Сутры Сердца Совершенной Мудрости или Алмазной Сутры. Этот текст начинается с обращения Авалокитешвары к Шарипутре. Форма есть пустота. Пустота есть форма. Форма – ничто иное, как пустота. А пустота – нечто иное, как форма. Подобно этому ощущение, восприятие, построение ума, сознание – также суть пустота. Любопытно, что понятие вакуума как заполненности и насыщенной пустоты существует и в современной физике. Поль Дирак, один из основоположников квантовой физики и отец антиматерии, описывает это следующим образом. Вся материя сотворена из некоего тончайшего субстрата, и творение материи оставляет в этом субстрате дыру, которая проявляется как антиматерия. Описание данного субстрата как материального неадекватно, поскольку он однородно заполняет все пространство и не существует методов, какими его можно было бы обнаружить. Но именно он является той исключительной материальной формой ничто, из которой создана материя. Покойный американский физик Хайнц Пейджилс выразил эту мысль еще более отчетливо. Современная физика утверждает, что вакуум – это первооснова всей физики. Все когда-либо существовавшее или могущее существовать уже присутствует в этом небытии пространства, и это небытие содержит в себе все бытие. Проводя опыты с высоким ускорением элементарных частиц и их столкновениями, физики наблюдали возникновение из так называемого динамического вакуума новых субатомных частиц и их возврат в эту матрицу. Разумеется, сходство здесь только частичное и заходит не слишком далеко. Вопрос космического творения не ограничивается происхождением фундаментальных строительных блоков материи. Он содержит важные аспекты, выходящие за пределы компетенции физики, например, проблему происхождения форм, порядка, законов и смысла. Что же до пустоты, которую мы способны переживать в холотропных состояниях, то она, как представляется, есть не только сырье для феноменального мира, но и отвечает за все аспекты творения. Все происходящее в нашей повседневной жизни включает сложные цепи причин и следствий. Допущение строгой линейной причинности является для традиционной западной науки необходимой предпосылкой. Еще одна фундаментальная характеристика материальной реальности заключается в том, что все процессы в нашем мире протекают согласно закону сохранения энергии. Энергия не может быть создана или уничтожена, она может быть только преобразована в другие формы. Такой подход, казалось бы, адекватен для большинства событий макромира. Однако он отказывает, когда мы прослеживаем причинно-следственные цепочки вспять, к истокам Вселенной. Применяя этот подход к процессу космического творения, мы сталкиваемся с огромными проблемами. Если все причинно обусловлено, то какова первоначальная причина, причина причин, или перводвигатель? Если энергия должна сохраняться, то откуда она пришла изначально? Каково происхождение материи, пространства и времени? Вряд ли можно принять в качестве адекватного рационального объяснения глубочайшей тайны бытия популярную ныне космогенетическую теорию Большого Взрыва, гласящую, что материя, время и пространство были одновременно сотворены из лишенной измерений сингулярности около 15 миллиардов лет назад. И вообще, у нас в голове не укладывается, что удовлетворительный ответ на этот вопрос может быть каким угодно, только нерациональным. Однако характер и порядок решения этих вопросов в трансцендентных переживаниях совершенно иные. Переживая абсолютное сознание, пустоту и их взаимосвязь, мы получаем возможность выйти за пределы парадоксов, которые ставят в тупик ученых, теоретизирующих по поводу материальной вселенной, управляемой причинностью и механическими законами. Холотропные состояния могут дать удовлетворительные ответы на все эти вопросы и парадоксы, только ответы эти продиктованы не логикой, а носят эмпирический и трансрациональный характер. Когда мы переживаем переход от пустоты к абсолютному сознанию или наоборот, у нас не возникает ощущения абсурдности, которые мы испытывали бы в обычном состоянии сознания, рассматривая возможность происхождения чего-то из ничего или, наоборот, бесследного исчезновения в ничто. Напротив, здесь присутствует ощущение самоочевидности, простоты и естественности процесса, и эмпирические прозрения сопровождаются чувством внезапного прояснения, или реакцией. Ну да, конечно. Поскольку на этом уровне материальный мир видится как выражение абсолютного сознания, которое, в свою очередь, воспринимается как равнозначное пустоте, трансцендентальные переживания такого рода дают неожиданное разрешение самых трудных и неотступных проблем, занимающих рациональный ум. Что касается истока бытия, то в этом пункте прозрения людей, переживших необычные состояния, обнаруживает разительное сходство с прозрениями вечной философии. Я уже приводил описание космической пустоты, данное в Праджнапарамита Сутре. А вот фрагмент древнего произведения Дао Дэ Цзин, написанного китайским мудрецом Лао Цзы. «Прежде чем родилась Вселенная, было нечто бесформенное и совершенное. Оно безмятежно, пусто, единично, неизменно, бесконечно, существует вечно. Оно, Матерь Вселенной, не ведая лучшего названия, я назову его Дао, путь. Оно протекает через все сущее, внутри и снаружи, и возвращается к истоку всего сущего». А вот что сказал об источнике творения Руми, персидский провидец и поэт-мистик 13 века. «Небытие нетерпеливо кипит, ожидая возможности стать бытием, ибо кладезь и сокровищница творения Божьего есть не что иное, как небытие, обретающее явленность». Здесь хотелось бы привести для сравнения еще два фрагмента из иудейской мистической традиции. Вот что говорит каббалист 13 века Азриэль Геронский. «Возможно, вас спросит, как Бог из небытия сделал бытие? Неужели нет огромной разницы между бытием и небытием?» Ответ на это таков. Бытие присутствует в небытии, выражаясь в форме небытия, а небытие присутствует в бытии, выражаясь в форме бытия. Небытие есть бытие, а бытие есть небытие. А каббалист 14 века Давид бен Авраам Хелаван пишет: «Айн, небытие, является более существующим, чем все, что существует на свете. Но поскольку оно просто, а все самое простое по сравнению с самой простотой сложно, то оно зовется Айн». По утверждению уже христианского мистика мейстера Экхарта, небытие Бога наполняет весь мир. Он пребывает везде и нигде. Слова для невыразимого. Откровение относительно абсолютных реальностей, переживаемых в мистических состояниях сознания, невозможно адекватно выразить нашим обычным языком. Лао Цзы описал понимание этого факта предельно кратко. Путь, что может быть путь, не есть вечный путь. Имя, что может быть имя, не есть вечное имя. Любые описания и определения должны опираться на слова, разработанные для обозначения объектов и действий в материальном мире повседневной реальности. По этой причине, когда мы хотим поведать о переживаниях и прозрениях, посетивших нас в холотропных состояниях сознания, обычный язык оказывается несостоятельным и неадекватным. Это особенно справедливо, когда наши переживания сосредоточиваются на абсолютных проблемах бытия, таких, как пустота, абсолютное сознание и творение. Люди, знакомые с восточными философскими учениями, при описании духовного опыта и прозрений часто обращаются к словам из различных азиатских языков. Для описания высоких запредельных состояний они используют санскритские, тибетские, китайские или японские термины, такие, как самадхи, шуньята, кундалини, бардо, аната, сатори, нирвана, энергия ци, или ки, и дая, а говоря о повседневной реальности, такие слова, как сансара, майя, авидья и так далее. Азиатские языки развивались в культурах, где необычным состоянием сознания и духовным реальностям уделялось особое внимание. В отличие от западных языков, в них содержится множество терминов, описывающих тонкости мистических переживаний и сопутствующие им аспекты. Однако и эти слова целиком и полностью способен понять только тот, кто имел соответствующие переживания. Для передачи сути духовных переживаний и описания трансцендентных реальностей более адекватным и подходящим, хотя и далеко не совершенным средством является поэзия. Поэтому для выражения мистических прозрений многие великие провидцы и религиозные учителя обращались именно к поэзии. Многие люди, с которыми я работал, в вспоминали и цитировали фрагменты из произведений различных поэтов, воспевающих запредельное. Часто они говорили, что после собственных мистических переживаний провидческие стихи, прежде непонятные и даже неинтересные, внезапно обрели ясность и наполнились новым смыслом. Среди людей, увлеченных духовными поисками, особенно популярны поэты-трансценденталисты Среднего Востока, такие мистики, как Омар Хайям, Руми и Халиль Джибран, а также индийские визионеры Кабир, принцесса Мирабай и Шри Аурабинда. В качестве примера я выбрал стихотворение Кабира, индийского мудреца 15 века, сына ткача мусульманина из Бенариса. За свою долгую 120-летнюю жизнь Кабир собрал в своем творчестве все лучшее из индуистской и суфийской традиции и выразил свою духовную мудрость в восторженных стихах. Приведенное стихотворение отражает параллели между круговоротом воды в природе и процессом творения, описанным в следующем разделе данной книги. Я размышлял о различии между водой и волнами, что ее колеблют. Вздымаясь, вода остается водой, и, опадая, она тоже вода. Подскажи мне, как их тогда различить? Не потому ли, что некто выдумал слово «волна»? Я должен отличать ее от воды. Незримый единый Бог присутствует в каждом из нас, и планеты всех галактик, словно бусины четок, скользят сквозь его пальцы. Нить бусин, вот на что ты должен взглянуть ясным взором. На Западе тоже есть богатая традиция визионерческой поэзии, представленная такими именами, как Уильям Блейк, Райнер Мария Рильке, Д. Г. Лоуренс, Уолт Уитмен, Уильям Батлер Йитс и Д.Р. Люди, пережившие мистические состояния, часто ссылаются на этих поэтов и декламируют вслух отрывки из их произведений. Приведу здесь часто цитируемое стихотворение Уильяма Блейка, схватывающее тайну вездесущего божественного. В одном мгновении видеть вечность, огромный мир, в зерне песка, в единой горсти, бесконечность, и небо, в чашечке цветка, запредельное внутри. В систематической духовной практике, включающей холотропные состояния сознания, мы можем снова и снова выходить за обычные границы тела эго и отождествляться с другими людьми, животными, растениями или неорганическими аспектами природы, а также с различными архетипическими существами. При этом мы обнаруживаем, что любые границы в материальной вселенной и в других реальностях совершенно произвольны и условны. Отбросив ограничения рационального ума и оковы здравого смысла и привычной логики, мы способны преодолеть множество разделительных барьеров, расширяя наше сознание до невообразимых масштабов и в конечном итоге переживая единство и тождество с трансцендентным источником всего бытия. Когда мы достигаем эмпирического отождествления с абсолютным сознанием, мы сознаем, что наше собственное бытие полностью соизмеримо со всей Вселенной, со всем бытием. Это узнавание нашей божественной природы, нашей тождественности с космическим истоком есть самое важное открытие из всех, какие мы можем сделать в ходе углубленного самоисследования. Именно в этом заключается суть таттва-маси, знаменитого утверждения из Упанишад древних индийских писаний. Буквальный перевод данной фразы «ты есть то, что означает твоя природа божественна» или «ты, божественная». Здесь обнаруживается, что наше повседневное отождествление с эго в капсуле из кожи воплощенным индивидуальным сознанием или именем и формой является иллюзией и что истинная наша природа – природа космической творческой энергии. Это откровение касательно тождественности человека и божественного есть та первичная тайна, что лежит в основе всех великих духовных традиций, хотя и выражается в них по-разному. Я уже упоминал, что в индуизме атман – индивидуальное сознание и брахман – вселенское сознание, суть одно. В каких бы вариантах последователи ситха-йоги не трактовали основное положение своей школы, суть его остается следующей. Бог пребывает в тебе таким, каков ты есть. В буддийских текстах можно прочитать: «Загляни внутрь себя, ты есть Будда». Конфуцианская традиция гласит, что небеса, земля и человек – суть единое тело. То же самое мы находим и в словах Иисуса Христа. «Я и Отец, одно АСВ». Григорий Палама, один из крупнейших богословов православной церкви, писал: «Ибо Царствие Небесное, более того, Царь наш Небесный, внутри нас». Подобно этому, великий иудейский мудрец, каббалист Авраам бен Шимуил Абулафия учил, что он и мы, одно. Согласно Мохаммеду, тот, кто знает себя, знает своего Бога. Мансур Ал-Халладж, суфийский пророк и поэт, известный как мученик мистической любви, пишет так: «Я узрел господа моего оком сердца. Я спросил, кто ты? Он ответил, ты сам». За свое утверждение Анаэль-Хак, что означает «Я есть Бог», абсолютная истина, истинная реальность, Ал-Халладж был брошен в тюрьму и приговорен к смерти. Божественное и его творение. Теперь мы можем подвести итог сказанному о прозрениях относительно творческого принципа, природы реальности и нашей собственной природы, открывающихся в холотропных состояниях сознания. Как мы видели, эти прозрения повторяют идеи великих духовных традиций мира и наводят на мысль, что мир плотной материи, характеризуемый трехмерным пространством, линейным временем и неумолимой причинностью и переживаемый нами в обычных состояниях сознания, сам по себе не имеет независимого существования. Он не есть единственная истинная реальность, каковым его изображает материалистическая наука. Он – творение абсолютного сознания. В свете этих прозрений материальный мир нашей повседневной жизни, в том числе и наше тело, представляется сложным переплетением неправильных восприятий и толкований. Это забавный и до некоторой степени случайный продукт космического творческого принципа, бесконечно изощренная виртуальная реальность, божественная игра, созданная абсолютным сознанием и космической пустотой. Наша Вселенная, содержащая мириады отдельных сущностей и элементов, по своей глубочайшей природе является одним единственным существом исполинских размеров и невообразимой сложности. Тоже справедливо для всех других измерений и сфер бытия, какие мы можем обнаружить в холотропных состояниях сознания. Поскольку между психикой индивида, любой частью творения и самим космическим принципом нет абсолютных границ, то каждый из нас абсолютно тождествен с божественным источником творения. Таким образом, мы, коллективно и индивидуально, суть и драматурги, и актеры в этой космической драме. И поскольку мы в истинной своей природе тождественны с космическим творческим принципом, мы не можем утолить наши стремления какими бы то ни было средствами материального мира. Ничто не способно удовлетворить наши глубочайшие чаяния, кроме переживания мистического единства с божественным источником. Глава 4. Процесс творения. Как равные друг другу искры тысячами, возникают из пылающего огня, так, дорогой мой, разные творения возникают из неприходящего и вновь возвращаются в него. Мундака Упанишада, 2.1. Веревка останется одна, даже если завязать на ней сотню узлов. Руми. Мистерия творческого импульса. Понимание, что все феноменальные миры, включая наш материальный план, суть виртуальной реальности, созданные абсолютным сознанием, выдвигает ряд очень интересных вопросов. Для индивида слияние и единство с космическим творческим принципом, описанное в предыдущем разделе, опыт весьма необычный и желанный. Достижение этого состояния во многих духовных традициях считается конечной целью духовного пути. Однако те, кто действительно обретает единство с вселенским разумом, понимают, что ситуация намного сложнее. Эти люди обнаруживают, что то, что они полагали целью своего духовного пути, есть также источник творения. Им становится ясно, что для сотворения феноменальных миров божественное должно оставить свое первородное состояние изначального неделимого единства. Учитывая, сколь фантастично для человека переживание тождества с абсолютным сознанием, кажется странным, что для творческого принципа мало просто пережить самого себя, что он должен искать этому некую альтернативу или по крайней мере дополнение. Отсюда естественно вытекает вопрос о природе тех сил, которые вынуждают абсолютное сознание оставить его изначальное состояние и вступить в процесс творения эмпирических реальностей, подобных миру, в котором мы живем. Что могло побудить божественное искать разделения, боли, борьбы, несовершенства и непостоянства, словом, именно тех состояний, которых мы пытаемся избежать, отправляясь в духовное путешествие? Люди, в ходе самоисследования достигающие тождества с абсолютным сознанием, часто испытывают поразительные прозрения в динамику творения. Прежде чем анализировать эти прозрения, важно вновь напомнить, что холотропные состояния вообще, а равно переживания, включающие трансцендентные уровни восприятия в частности, передать словами почти невозможно. Какими бы интересными, вдохновляющими или дающими почву для размышлений ни казались описания таких прозрений, мы не должны ожидать от них логических объяснений, которые полностью удовлетворят наш рационалистический ум. Поскольку возможности нашего интеллекта изначально ограничены, попытки понять причины или побуждения творения никогда не приведут к удовлетворительному результату. Разум – неадекватный инструмент для анализа трансцендентных измерений бытия и принципов, действующих на очень высоком метафизическом уровне. В конечном итоге истинное понимание этих вопросов возможно только посредством прямого личного переживания. Рассказывая о переживаниях тождества с божественным, люди не способны избежать антропоцентрического взгляда и преодолеть языковые ограничения. Поэтому они зачастую описывают творческий импульс абсолютного сознания в терминах конкретных психологических состояний, известных в повседневной жизни, таких, как любовь, страстное стремление или одиночество. Однако, стараясь обозначить, что эти слова выражают не обычные человеческие чувства и состояния, но их трансцендентные аналоги или высшие октавы, авторы обычно пишут их с заглавной буквы. Психиатрам такая практика хорошо знакома. Так поступают пациенты, когда пытаются описать свои переживания необычных откровений, касающихся трансцендентных аспектов. Рассказы людей, которые в холотропных состояниях имели прозрение в побуждении божественного творческого принципа к порождению эмпирических миров, содержат любопытные противоречия. Одна из групп таких прозрений подчеркивает фантастические ресурсы и неисчерпаемые возможности абсолютного сознания. Другая группа наводит на мысль, что в процессе творения абсолютное сознание ищет что-то, чего ему недостает в изначальном, девственном состоянии. В холотропных состояниях эти две, казалось бы, противоположные позиции не противоречат друг другу и с легкостью сосуществуют. Божественный рок изобилия. Побуждение к творению зачастую изображают как стихийную первозданную силу, которая отражает невообразимые внутренние богатства и изобилие божественного. Космический источник творения настолько огромен и преисполнен неограниченных возможностей, что не может пребывать в себе и должен выразить весь свой скрытый потенциал. Переживание данного качества абсолютного сознания иногда сравнивают с рассматриваемыми крупным планом термоядерными процессами на Солнце, которые для нашей планеты служат животворным началом и источником энергии. Люди, пережившие такой опыт, видят в Солнце самое непосредственное из всех выражений божественного, какие можно переживать в материальном мире, и им становится понятно, почему во многих культурах Солнце почитали как Бога. Однако эти люди обычно подчеркивают, что это сходство не следует понимать слишком буквально, поскольку между Солнцем астрономическим и Солнцем космическим, творческим принципом, лежащим в основе творения, существуют важные различия. Физическое Солнце только лишь снабжает жизненные процессы необходимой энергией, тогда как божественный источник привносит в творение логос, создавая порядок, формы и смысл. Но все же в нашей повседневной жизни наблюдение за Солнцем представляется самым точным приближением к переживанию божественного источника творения, имеющему место в холотропном состоянии. В других описаниях подчеркивается неодолимое желание вселенского разума познать себя, исследовать и испытать весь свой потенциал. И осуществить это он может только путем экстериоризации всех своих скрытых возможностей, то есть в форме конкретного акта творения, для чего требуется разделение на субъект и объект, дихотомия наблюдателя и наблюдаемого. Такие прозрения напоминают толкование процесса творения в некоторых каббалистических текстах, где говорится, что некогда было состояние небытия, когда Бог не видел лика своего и причиной творения стало то, что Бог возжелал узреть Бога. А вот что писал об этом великий персидский мистик Джалалетдин Руми. «Я был тайным сокровищем, и потому возжелал, чтобы меня узнали. Я создал всю вселенную, ибо цель моя была – сделать себя явным». В описаниях процесса творения часто подчеркивается присутствие в нем ряда важных дополнительных измерений, а именно шаловливость Творца, его наслаждение собой и космический юмор. Эти элементы лучше всего описаны в древних индуистских текстах, где рассказывается о Вселенной и о бытии как о лиле, или божественной игре. Согласно этой точке зрения, творение – это замысловатая, чрезвычайно сложная космическая игра, которую Бог Брахма творит по своей воле и внутри себя. Он – драматург, задумавший игру, а равно ее режиссер-постановщик и все актеры, играющие несчетное множество ролей. Эта космическая игра игр имеет невообразимые масштабы и многие уровни и измерения. Творение можно также рассматривать как исполинский эксперимент, выражающий безмерную любознательность космического сознания, ту страсть, которая подобна одержимости ученого, посвящающего исследованиям всю свою жизнь. Однако космический эксперимент, конечно же, несравненно сложнее любого коллективного замысла всех ученых мира. Все замечательные открытия науки, простирающиеся как в микромир, так и в отдаленные области Вселенной, лишь легкие царапины на поверхности непостижимой загадки бытия. Наука, какой мы ее знаем, лишь все более рафинированными способами исследует природу и содержание конечных продуктов творения, но не раскрывает суть таинственных процессов, лежащих в основе творения и двигающих его вперед. В необычных состояниях постоянно возникает вопрос о том, в какой мере божественное контролирует процесс творения. Именно с этой проблемой часто сталкивался Альберт Эйнштейн. Вот что он говорил по этому поводу. «Вот что меня действительно интересует. Обладал ли Бог свободой выбора, когда творил мир? Люди, достигавшие прозрения такого уровня, отвечают на этот вопрос по-разному. Иногда кажется, что абсолютное сознание полностью контролирует творение, и в целом, и во всех деталях. В этом случае какие-либо неожиданности в космической игре происходят только с отдельными участниками, причем вследствие того, что завеса неведения неожиданно поднимается и перед ними предстают прежде скрытые важные аспекты божественного знания. Порой люди, переживающие холотропные состояния, начинают понимать, что этому сценарию есть существенная альтернатива. Возможно, что четко определены только основные параметры творения, но в подробностях конечный результат остается непредсказуем даже для божественного. Эта последняя модель космической игры сравнима с калейдоскопом или игрой в шахматы. Изобретатель калейдоскопа явно сознавал, что в результате вращения трубки, содержащей расположенные особым образом зеркала и кусочки цветного стекла, получится красивое меняющееся изображение. Однако он скорее всего не предвидел всех комбинаций, которые могут возникнуть в процессе использования этого прибора. Точно так же изобретатель шахмат мог знать общий потенциал игры, где фигуры, согласно своим назначенным ролям, должны передвигаться по доске с 64 черными и белыми клетками. Однако что касается конкретных игровых ситуаций, то здесь, вне всякого сомнения, невозможно предвидеть все несметное число вариантов. Разумеется, сложность творения бесконечно грандиознее, чем калейдоскоп или игра в шахматы. И хотя интеллект космического сознания безмерен, вполне допустимо, что космическая драма может выйти из-под его контроля и развернуться самым неожиданным образом. Это тесно связано с вопросом о нашей роли в космической драме. Если вселенский сценарий написан божественным разумом во всех подробностях, то он не оставляет нам, индивидам, возможности активного творческого участия. Все, что мы можем сделать, это пробудиться к пониманию того факта, что в прошлом наша жизнь была не настоящей, ибо мы неправильно представляли себе основополагающие аспекты бытия и нашу собственную природу. Однако, если определенные аспекты развития непредсказуемы даже для божественного, различные нежелательные тенденции, например, текущий глобальный кризис, могут потребовать нашего вмешательства. В таком случае мы могли бы поистине стать для абсолютного сознания в его божественной игре активными участниками и ценными партнерами. Некоторые люди, пережившие прозрение относительно побуждений к творению, подчеркивают также его эстетическую сторону. В повседневной жизни нас зачастую восхищает не только красота человеческих творений, произведений искусства и архитектурных памятников, но и красота, присущая Вселенной и природе. В холотропных состояниях способность оценить эстетическую сторону различных аспектов бытия намного возрастает. Говоря словами Уильяма Блейка, когда двери восприятия очищены, трудно не заметить удивительной красоты творения. С этой позиции Вселенная, в которой мы живем, а также все эмпирические реальности в других измерениях также видятся совершеннейшими произведениями искусства, а побуждение творить их можно уподобить вдохновению и творческому энтузиазму величайшего художника. Божественная тоска. Как я упоминал ранее, в прозрениях относительно сил, лежащих в основе творения, иногда открываются мотивы, отличные от описанных выше и, казалось бы, им противоречащие. Они отражают нещедрое изобилие, богатство, полную самодостаточность и мастерство космического творческого начала, а определенное чувство недостаточности, нужды или потребности. Например, можно обнаружить, что абсолютное сознание, несмотря на безграничность и совершенство своего состояния бытия, чувствует свое одиночество. Это одиночество находит выражение в беспредельной жажде партнерства, общения и соучастия, своего рода божественной тоске. Самая мощная сила, стоящая за творением, описывается тогда как потребность творческого начала в даянии и получении любви. Порой рассказывают и еще об одном важном измерении процесса творения, об изначальном стремлении божественного истока к переживанию осязаемого материального мира. Согласно этим прозрениям, дух испытывает глубочайшее желание пережить то, что противоположно и полярно его природе. Он хочет исследовать все качества, которыми не обладает в своем изначальном состоянии, и стать всем тем, чем не является. Вечный, бесконечный, неограниченный и бесплотный, он тоскует по эфемерному, бренному, ограниченному пространством и временем, плотному и материальному. Эта динамическая связь между духом и материей отражена в ацтекской мифологии как напряженность между двумя божествами, Тескатлипокой, символизирующим материю, и Кицалькатлем, представляющим дух. Понимание активной роли сознания в процессе творения не обязательно ограничивается религией, философией и мифологией. Как утверждают современные физики, акт сознательного наблюдения превращает вероятность определенных событий в реальность, участвуя таким образом в процессе творения материальной действительности. Физик Фред Алан Вулф в одной из своих лекций, посвященных философским и духовным аспектам квантовой релятивистской физики, упоминал об активной роли сознания в творении материального мира. Размышляя о механизмах, лежащих в основе этого процесса, он высказал предположение, что окончательной причиной сотворения материального мира могла быть склонность сознания и духа к переживанию материи. По всей видимости, в повседневной жизни именно стремление духа к материи является глубочайшим корнем всех человеческих привязанностей и склонностей. Еще один мотив творения, о котором в данном случае упоминают, это элемент однообразия. Насколько безмерным и фантастичным представляется человеку переживание божественного, настолько для самого божественному оно всегда одинаково и однообразно. В этом случае творение можно рассматривать как титаническое усилие, выражающее трансцендентную тоску по изменению, действию, движению, драме и удивлению. Бесчисленные эмпирические реальности в различных измерениях и на различных уровнях предоставляют неограниченные возможности для божественных приключений и забав. В крайних формах творения описываются как акт, нацеленный на преодоление монотонности недифференцированного абсолютного сознания и даже на преодоление космической скуки. Это опять-таки отражено в средневековых каббалистических текстах, согласно которым одной из причин сотворения Богом Вселенной было преодоление скуки. Творение различных феноменальных миров дает абсолютному сознанию и возможность уйти от невыносимого вечного здесь и сейчас в утешительное и предсказуемое переживание линейного времени, ограниченного пространства и непостоянства. В таком случае это прямая противоположность и зеркальное отражение человеческого страха смерти и непостоянства, лежащего в основе нашей глубинной жажды бессмертия и стремления к запредельному. Для людей, переживших подобный опыт, угроза исчезновения сознания может навсегда смениться осознанием того, что в конечном счете сознание никуда не исчезает. Все, кому посчастливилось пережить такие глубокие проникновения в суть космической лаборатории творения, как будто бы согласны, что никакие описания этого уровня реальности не отражают должным образом то, чему они были свидетелями. Монументальный импульс невообразимых масштабов, влекущий за собой творение феноменальных миров, по всей видимости, содержит все вышеуказанные элементы, какими бы противоречивыми и парадоксальными они ни казались нашему здравому смыслу, а также множество других элементов. Ясно, что, при всех наших стараниях постичь и описать творение природы творческого начала и процесса творения остается окутанной непостижимой тайной. Динамика творческого процесса. Помимо откровений относительно причин творения в холотропных состояниях людей нередко посещают яркие прозрения, касающиеся особых движущих сил и механизмов процесса творения. Их относят к технологии сознания, которая порождает переживания с различными чувственными характеристиками и, оформляя их в некую систему, создает виртуальные реальности. И хотя описания этих прозрений различаются в подробностях, языке и метафорах, используемых для их описания, в них четко выделяются два взаимосвязанных и взаимодополняющих элемента, которые вовлечены в творение феноменальных миров. Первый – это деятельность, раскалывающая первородное недифференцируемое единство абсолютного сознания на все возрастающее число производных единиц сознания. Вселенский разум вовлекается в творческую игру, включающую сложные последовательности разделений, расчленений и различий. В результате образуются эмпирические миры, содержащие несчетное множество отдельных сущностей, наделенных особыми формами сознания, ряд из которых осознает себя. По общему мнению, все это приходит к существованию путем многократного деления и подразделения изначально неделимого поля космического сознания. Таким образом, божественное ничего не создает вне себя, оно творит из себя, преображая то, что находится в нем самом. Вторым важным элементом в процессе творения является уникальная форма перегородки или изолирующего космического экрана, посредством которого дочерние сознательные сущности все больше утрачивают контакт со своим первородным истоком, а следовательно, и осознание своей изначальной природы. Они также развивают чувство индивидуальной личности и абсолютной отделенности друг от друга. На заключительных стадиях данного процесса между этими расщепленными единицами существуют неосязаемые, но относительно непроницаемые перегородки, которые присутствуют также между каждой из этих единиц и первородным, недифференцируемым резервуаром вселенского разума. Важно подчеркнуть, что это ощущение отделенности чисто субъективно и в конечном счете иллюзорно. На более глубоком уровне в основе всего творения по-прежнему остается неделимое и недифференцируемое единство. Вышеупомянутые термины «перегородки» и «космический экран» в данном контексте не вполне годятся, поскольку они предполагают механическое разделение элементов и дробление целого на части. Такие конкретные образы куда больше подходят не для движущих сил, о которых идет речь, но для ремесел, имеющих дело с различными материалами, например, для каменщицкого или плотницкого дела. Вот почему многие люди заимствуют термины из психологии и сравнивают данный процесс с такими механизмами, как забвение, вытеснение или диссоциация. Мы говорим здесь о явлении, которое писатель и философ Алан Уоттс назвал «запрет на знание о том, кто ты есть». Как показывает прозрение в различных холотропных состояниях, эти отколовшиеся единицы сознания не обязательно люди и животные, это и растения, и элементы неорганического мира, и развоплощенные сущности, и архетипические существа. Отношения между абсолютным разумом и его частями весьма уникальны и сложны и не могут истолковываться в терминах общепринятого мышления и обычной логики. Здравый смысл подсказывает нам, что часть не может одновременно являться целым и что целое как набор частей должно быть больше любого своего компонента. Поскольку же целое представляет собой набор своих составляющих, то мы наверняка сможем разобраться в нем, изучая эти составляющие. До недавнего времени таково и было одно из фундаментальных допущений западной науки. Вдобавок в контексте целого эти части должны иметь определенное расположение и занимать определенную часть его полного размера. Все сказанное выше об отношении целого к его частям кажется очевидным и справедливым в нашей повседневной жизни, но ни одно из этих свойств и ограничений не применимо к космической игре в абсолютном смысле.